Здравствуйте. Вы позвонили в Comcredit and Finance Bank для удобства получения информации. Здравствуйте, меня зовут Киткин Владимир. Вы позвонили банку Comcredit, слушаю вас. Что, ёбаный? С какой целью вы позвонили сейчас в банк Comcredit? Чего? С какой целью вы позвонили в банк Comcredit? Нихуя я не звонила, ёбаный. Ты мне позвонил, паскуда. Ну, во-первых, я попрошу вас не ругаться, во-вторых, сейчас вы нам сделайте звонок. Чего делать? Перезвоните. Голодалось, блядина! Номер договора, либо серийный номер паспорта, назовите, пожалуйста, ваш. Иди нахуй, аферист, ёбаный. Здравствуйте, меня зовут Иванов Владимир, я сотрудник банка Comcredit. Чем могу вам помочь? Я сотрудник банка Comcredit. Меня зовут Владимир. Я вам чем-то помочь могу? Нет, не можете. Мне никакие помощи не нужны. Вы клиент нашего банка? Вы клиент нашего банка или нет? Не знаю я вашего банка! Так а зачем вы тогда звоните сюда? Да нахуй ты мне нужен, чтобы я тебе звонила? Так вы это звоните сюда. Не звоню, не я вам звоню. На мать. Да вы что? Значит, от моего имени кто-нибудь звонит, блядина. Кто от вашего имени может звонить нам? Хулиганов, да хуя! Да почему? Кто с вашего номера и звонить может? Вы что? Не звоню я, ёбаный в рот! Да вы звоните нам. Пошли вы к ебене матери все. Здравствуйте. Меня зовут Пасюков Михаил. Я к ебене матери, блядь! Что? Я вас плохо слышу. Громче говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Банк Comcredit, я вас слушаю. А я вам не звонила. А сейчас что вы делаете? Не звоните разве мне? Не звонила! Нахуй вы мне нужны? Сейчас звоните зачем-то? Чего, ебена мать? Сейчас для чего вы звоните? Да нахуй ты нужен мне, чтобы я тебе звонила? Ну если я не нужен, зачем вы звоните тогда? Да не звонила, паскуда! Сейчас вы что делаете? А тебе что? Белье стираю. Ну, а мне зачем звоните сейчас? Да нахуй ты нужен, блядь, ёбнутая! Вы позвонили в Comcredit and Finance Bank для удобства получения информации. Здравствуйте, Анастасия Взыскания, слушаю. Чем могу помочь вам? Нахуй ты нужен со своей помощью? Вообще-то я женского рода, женщина. До свидания. Если тем вы более не нужна, нахуй ты мне нужна, блядь! Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Кустова Ирина, я сотрудник банка Comcredit. Слушаю вас. Я вам не звонила, паскуды! Так, скажите, пожалуйста, зачем вы в банк звоните? По какой? Чего, ёбаный? Вы звоните в банк Comcredit. По какому да вопросу? Нахуй мне ваш банк нужен, мне 90 лет! Ебать я хотела ваши банки! Перейдите на... Здравствуйте. Здравствуйте, специалист отдела взыскания Марина. Назовите номер договора или паспорт. Не поняла. Вы позвонили банк Comcredit, город Москва, отдел по работе с просроченной задолженностью. Заемщиком банка являетесь? 90 лет мне! А сколько? Какой с кем банк? Вы разговариваете, женщина? Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Кивтин Владимир. Вы позвонили банк Comcredit, слушаю вас. Иди нахуй, никуда я не звонила. Заеблись своим банком. Падла, сейчас милицию на вас вызову. Мы позвонили. Милицию сейчас вызову. Ну зачем же вы тогда нам позвонили? А тебе какого хуя мне нужно? Шевшукова Евгения, отдел взыскания, номер договора. Назовите, пожалуйста. Чего? Здравствуйте. Номер кредитного договора, слушаю. Иди нахуй, 90-летним еще ни один хуй кредит не давал. Пошла к ебене матери. Здравствуйте, банк Comcredit, меня зовут Дикая Екатерина. Сотрудник отдела взыскания, слушаю вас. Я вам не звонила, блядь, ебаные. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Фания Фаритовна, банк Home Credit. Слушаю вас. Я вам не звонила! Вы мне сейчас звоните. Не звонила, паскуда! Вы сейчас мне... На мой телефон поступил сейчас звонок от вас. Сука, не звонила! Нахуй ты мне нужна! Дело в том, что все разговоры записываются, то есть я могу вам доказать, что это вы мне звоните, а не я вам. Врешь, паскуда! Я не звонила, меня дома не было, сука! А сейчас что вы мне звоните? Чтобы накричать на меня? Иди нахуй! Зовут меня Шерам Куратёв, специалист отдела взыскания, я вас слушаю. Не слышу! Зовут меня Артём, специалист отдела взыскания, я слушаю вас. Не слышу! Ой, зовут меня Артём. Вы звоните в Home Credit Bank. Я слушаю вас. По какому вопросу вы звоните? Ебать, я хотела твой банк, и чтоб ты вместе с ним подох. Пошли к ёбаной матери от меня. Так, женщина, вы же мне звоните.